Как братец-черепаха победил братца-кролика. Кажется, мы вчера толковали о том, что в старые времена, когда звери жили как добрые соседи, никто не мог тягаться в хитрости с братцем-кроликом, сказал дядюшка Римус. «Да», — ответил Джоэль, — «ты про это и говорил». «Ну вот, я и запамятовал совсем, что один раз братец-кролик дал маху, а братец-черепаха сбил с него спесь». «Как это было, дядюшка Римус?» «А вот как, сынок». Скакал один раз кролик по дороге, скок-поскок, скок-поскок, и повстречался ему старый братец-черепаха. То-то они обрадовались. «Вот кролик тут, и скажи, что он очень благодарен братцу-черепахе с того самого дня, как тот прыгнул старому лису на макушку». «Да», — сказал братец-черепаха, — «твое счастье, что удалось тебе схорониться в очаге. Не то братец-лис живо догнал бы тебя и поймал». «Ну, дудки, раньше я б его поймал. Просто мне не хотелось оставить матушку Медоуз и девочек», — сказал кролик. Толковали они, толковали, и зашел у них спор, кто из них быстрей. Братец-кролик говорит, что обгонит братца-черепаху, а братец-черепаха, тот об заклад готов биться, что обгонит кролика. Спорят они и так, и этак, а потом братец-черепаха и говорит. «Ладно, у меня дома за очагом спрятана бумажка в $50. Ставлю их на кон в том, что обгоню тебя». И кролик сказал, что у него тоже есть $50. Он готов спорить, что обгонит братца-черепаху. Вот побились они об заклад и выложили денежки, а старого братца-сарыча выбрали судьей. Отмерили они 5 миль, в конце каждой мили поставили столб. Братец-кролик должен был бежать по большой дороге, а братец-черепаха сказал, что поскачет лесочком. Все объясняли ему, что дорогой легче бежать, но старый братец-черепаха себе на уме. Позвали смотреть на забаву матушку Медоуз с дочками и всех соседей, и все обещали прийти. Кролик упражнялся каждый день, он прыгал совсем как кузнечик, а старый братец-черепаха, тот все лежал в болоте. У него была жена и 4 деток, и все они были похожи на него точь-в-точь. Отличить их друг от дружки подзорное стекло возьмешь, и то ошибешься. Вот пришел назначенный день, и в этот день старый братец-черепаха и его старуха и 4 деток все встали до зари и отправились на место. Старуха осталась у первого столба, детки у других столбов, а сам старый братец-черепаха у последнего. Ну, стал собираться народ. Судья Сарыч пришел, и матушка Медоуз с девочками, и братец-кролик прискакал, весь разодетый. На шее ленты, на ушах ленты. Весь народ пошел на дальний конец дорожки, чтобы смотреть, кто прибежит первым. Вот настало время. Судья Сарыч вытаскивает свои часы и кричит. «Джентльмены, вы готовы?» Братец-кролик отвечает. «Да!» И старая сестрица-черепаха кричит. «Да!» Из своего лесочка. Кролик как припустит, а старая черепаха потихоньку и домой. Судья Сарыч вскочил и полетел вперед смотреть, чтобы все шло по правилам. Когда кролик добежал до первого столба, один сынок черепахи выполз из лесочка. Кролик кричит. «Где ты, братец-черепаха?» «Ползу, ползу», — отвечает сынок. «Ага, а я впереди», — сказал братец-кролик и поскакал быстрее прежнего. Добежал до другого столба. Второй сынок выползает из лесочка. «Где ты, братец-черепаха?» — кричит кролик. «Тащусь, тащусь помаленьку». Как стрельнет братец-кролик, мигом примчал к следующему столбу. А тут еще сынок, потом еще столб, еще сынок. Только миля осталась, кролик уж думал, что победил. Тут старый братец-черепаха поглядел на дорогу и видит, летит судья Сарыч. Выполз братец-черепаха из лесочка, перелез через канавку, пробрался сквозь толпу и спрятался за последним столбом. Подбегает к столбу кролик. Ему не видать было братца-черепаху, он и кричит судье. «Деньги мои, судья Сарыч, деньги мои!» Тут матушка Медоуз с дочками ну хохотать, а старый братец-черепаха вылез из-за столба и говорит. «Дайте только дух перевести, уважаемые леди и джентльмены. А денежки-то выиграл я». И правда, привязал братец-черепаха кошелек себе на шею и отправился домой к своей старухе и деткам. «Так ведь это просто обман был, дядюшка Римус!» «Ну, конечно, дружок, просто хитрая шутка. Сперва стали звери шутить друг над дружкой, а от них научились люди. Так оно идет и идет. Ты гляди в оба, сыночек, чтобы никто над тобой не подшутил так, пока ты молод. Потом уж будет трудней, когда волосы у тебя станут седые, как у старого негра».